между родиной и чужбиной. Итак, в четвертое десятилетие своей жизни Кун Цю вступил, все еще горя мечтой о великих свершениях. Безупречная репутация, слава ученейшего человека царства, благосклонное внимание двора, любовь и преданность учеников — всем этим судьба наградила его за тихое подвижничество. Он мог гордиться собой. Собой, но, увы, не своим положением в обществе. Вся его известность и весь его авторитет никак не отразились на служебной карьере, главном мерили жизненного успеха для современников Кун Цю, да пока еще и для него самого. Он по-прежнему прозябал на каких-то незначительных должностях, даром что в столице, и ни на шаг не приблизился к власти. А ведь он жил одной идеей. Мудрый только тогда не напрасно живет в этом мире, когда может приложить свои таланты к делам управления и воскресить чистоту древних нравов. Роптать на судьбу он отучился давно, но думы о людской несправедливости время от времени ложились тяжелым камнем ему на сердце. С беспощадной ясностью он понимал теперь, что заветы древних мудрецов утратили власть над умами людей. Он понял больше. Никто из сильных мира сего на самом деле и не помышлял о возрождении древних порядков. Реальную власть прочно удерживали в своих руках три могущественных семейства, которые вели свой род, отправившего за два столетия до того царя. Не угасало соперничество и между кланами, и даже отдельными семьями внутри этих кланов. Не заручившись покровительством кого-нибудь из главарей трех семейств, нечего было и думать об удачной карьере государственного мужа. Без сомнения, у Кун Цю хватало возможностей получить из рук всесильных царедворцев какую-нибудь видную должность и занять подобающее ему место у подножия трона. Но этого не произошло. И причину угадать нетрудно. Диктатура трех семейств была в глазах Кун Цю вопиющим нарушением ритуала, попранием священных заветов предков. Вероятно, Кун Цю не слишком заботился о том, чтобы скрыть свое истинное отношение к трем семействам, и те отвечали ему такой же неприязнью, скрытой за маской холодной вежливости. Гроза грянула с приходом новой весны на 25-й год царствования Джао Гуна, а по европейскому летосчислению — в 517 году до нашей эры. По старинному обычаю, знатные люди совершали в это время большое жертвоприношение предкам, сопровождающиеся пиршествами, плясками, состязаниями лучников и борцов. В храме в конец обнищавшего, бесправного даже в собственном доме Джао Гуна не набралось и половины требуемых музыкантов и танцоров. А тем временем в родовом храме семейства Цзи вовсю гремит музыка, и лучшие танцоры царства пляшут перед главным алтарем. Зрители восхищенно следят за редкостным зрелищем, и никто из них не задумывается над тем, что танцоры выстроились в 8 рядов, и в каждом ряду их тоже насчитывается по 8, как полагается по царскому чину. А ведь предводитель клана Цзи имеет только титул Дафу, и по правилам ему разрешается 2 ряда танцоров. Кун Цю, как служащий клана Цзи, тоже стоит в толпе гостей, заполнивших родовой храм его патронов. Рокочут барабаны, завывают длинные трубы. Слаженно кружатся в танце воины, блестят на солнце их щиты и копья, раскачиваются яркие перья на шлемах. Но Кун Цю стоит, потупив взор. Стыд обжигает его. Он чувствует себя невольным соучастником унижения законного государя. И гнев горячей волной поднимается в нем. Кончились пляски, смолкла музыка, и вдруг в толпе раздается голос Кун Цю. 8 рядов танцоров. Если не стыдятся такого, то чего ж еще можно устыдиться? Вокруг разом воцарилась мертвая тишина. А Кун Цю повернулся и быстро пошел прочь, провожаемый изумленными взглядами публики. На следующий день в городе только и было разговоров, что о смелой выходке Цю из рода Кунов. Вот тебе и безобидный знаток церемоний. Оказывается, смелости ему не занимать. Прилюдно посрамил взорвавшегося властолюбца и не посчитался с тем, что сам у него служит. А предводитель клана Цзи так и не нашел благовидного предлога, чтобы отомстить Кун Цю. Расправиться же с ним в открытую означало бы навлечь на себя еще больший позор. Пришлось ему проглотить обиду. Но в народе недаром говорят, что тому, кто не сумел постоять за себя, не помогут и духи. Теперь семейству Цзи надо было ждать новых неприятностей. И они не замедлили явиться. Джао Гун, давно уже ждавший подходящего случая для того, чтобы избавиться от унизительного попечительства Пин Цзи, решил, что настало время действовать. Вместе со своими сыновьями и доверенными людьми из свиты он составил заговор с целью убийства Пин Цзи. Заговорщики надеялись, что их поддержат два других могущественных клана царства — Мэн и Сунь. Джао Гун дал сигнал к выступлению. Его воины окружили главную крепость Пин Цзи и попытались взять ее штурмом, но были вынуждены отступить. А тем временем вожди обоих кланов двинули свои дружины на помощь Пин Цзи и без труда рассеяли войско Джао Гуна. Большинство мужчин семейства Хоу были убиты в бою, остальные заговорщики бежали за границу. Так закончился этот странный мятеж, где в роли главного мятежника выступал сам правитель царства. Поражение заговорщиков не создавало серьезной угрозы самому Джао Гуну. Никто не собирался оспаривать его прав на престол, да и сами три семейства, напуганные внезапной вспышкой возмущения, покончили бы дело миром. Чтобы спасти свое достоинство, Джао Гуну было достаточно отмежеваться от заговора, выслав за пределы царства замешанных в нем людей из своего окружения. Но безвольный Джао Гун в очередной раз проявил малодушие. Чтобы избежать объяснений с вождями трех семейств, он решил попросту сбежать из Тюйфу в соседнее царство Ци. Настало время поработать дипломатом. Непокорные лузские кланы в чисто восточной манере позаботились о том, чтобы их повелитель не потерял лицо. Они немедленно отправили посольство с подарками и изъявлением покорности в ставку Джао Гуна. Прибывший в столицу Ци лузский посол не пожалел красноречия ради защиты привилегий трех семейств. «Все вещи в мире рождаются подвое, потрое или по пять», начал он издалека, как и подобает дипломату. «Поэтому на небесах есть три вида небесных светил. На земле есть пять стихий. У тела есть правая и левая сторона, и у каждой вещи есть своя тень. А у правителей есть советники, которые следуют за ними как тень. Само небо породило семейство Цзи, чтобы оно было тенью правителя Лу. Уж так истори повелось в нашем царстве, и порядок сей изменить невозможно. Правители Лу, сменяя друг друга, все больше теряли власть, а вожди семейства Цзи все более возвышались. Алтари не воздвигают на вечные времена. Правитель и подданные могут поменяться местами. Кончилось тем, что триумвират лузских узурпаторов оставили в покое, а Джао Гуну пришлось отсиживаться во владениях своего друга-недруга Цзин Гуна. Неизвестно, какую роль сыграл Конфуций в событиях 517 года. Зато известно, что вскоре после бегства Джао Гуна он тоже покинул родное царство и переехал в столицу Ци. Он мог мириться со своим положением, пока сохранялась хотя бы видимость уважения к власти, но служба в царстве, лишившемся правителя, теряла для него всякий смысл. Правда, он был служилым человеком семейства Цзи, и ему следовало бы выполнять его распоряжения. Тем лучше. Пусть благодаря его поступку люди осознают, что такое верность трону, которая выше личных неудобств и кривотолков злопыхателей.